Глава 15. Разочарование. 15 июля 2007 года. Печаль и злость. Эти и многие другие чувства занимали мысли и слова Месси в середине июня. Причина была проста. Барселона не выиграла титулы, которые надеялась выиграть. Из 8 возможных титулов им пришлось довольствоваться Суперкубком Испании, и больше ничего. Это был особенно плохой результат, и такой человек, как Блоха, который думает только о победе, не мог не чувствовать себя плохо из-за этого. Мы хорошо начали, а потом нас слишком рано выбили из Лиги Чемпионов. Затем, когда мы думали, что преодолели самый сложный этап, мы вылетели из Кубка Испании. «Если сложить все это вместе, то все очень плохо, и это больно», — объяснил он в интервью «Франс Футбол». Он не говорит о Ла Лиге, ситуация в которой стала для него самым тяжелым ударом. В феврале казалось, что у синегранатовых все в руках, и что преследование мадридского Реала Капелло не более чем мечта о сохранении чемпионства и о том, чтобы было что сказать прессе. Однако этого не случилось. Потерянные в последний момент очки, особенно против Бетиса и Испаньола, в итоге принесли титул сливочным. Почему бы не дать финансовый стимул Мальорке, сопернику мадридцев, по последнему матчу 17 июня на Сантьяго Бернабеу? В Испании принято поощрять команды, обыгравшие местных соперников. Месси не видел в этом ничего плохого, если это поможет им победить. Но несмотря на благие намерения и ожидания аргентинца, чудо, которое казалось возможным на 65-й минуте, в итоге не произошло. И вот последний шанс спасти сезон тает на глазах, оставляя после себя лишь разочарование. Короче говоря, ничего не вышло так, как ожидалось, и герой остался без награды, как гласит заголовок в «Эль Паис». Ведь на самом деле в индивидуальном плане этот сезон был для Месси положительным. Аргентинец бесспорно сыграл главную роль во многих волшебных матчах. Именно он своим знаменитым хет-триком охладил пыл мадридского Реала. Затем появились нога Марадоны и рука Бога 2, чудеса и трюки, которые ни к чему не привели. Забитые голы и награда лучшему игроку в зарубежной лиге не более чем скудный утешительный приз. К счастью, футбол не останавливается. Впереди его ждут национальная сборная и Кубок Америки, а вместе с этим шанс оправиться от постигшего его удара. И возможность выйти в стартовом составе на важном турнире, а не просто быть в заявке, как это случилось с ним на чемпионате мира в Германии. Альфио Эль Коко Басили, главный тренер сборной Аргентины, занявший этот пост вместо Хосе Пекермана, очень рассчитывал на Лео. Он знал, что Блоха может внести огромный вклад в сборную и что он должен сыграть фундаментальную роль в его планах по развитию команды. Он не хотел повторять ошибок своего предшественника и вызвал его в сборную на европейское мини-турне в Берне и Барселоне, где им предстояло встретиться со Швейцарией и Алжиром. Далее он планировал задействовать его на континентальном первенстве, Кубок Америки, которое должно было пройти в Венесуэле, и где, как был убежден весь мир, Месси должен был играть главную роль. В опросе на официальном сайте турнира Лео побеждал со значительным отрывом – 33% голосов, опережая чилийца Матиаса Фернандеса и венесуэльца Хуана Аранго. Бразильский игрок мадридского Реала Робиньо, который в итоге будет выбран лучшим игроком и получит звание лучшего бомбардира с 6 голами, оказался в конце списка, набрав всего 8% голосов. 24 июня в Маракайбо, Венесуэла, за 4 дня до матча сборной Аргентины со сборной США, Месси отметил свое 20-летие, и СМИ узнали его желание – выиграть Кубок Америки и стать лучшим бомбардиром. Аргентина не выигрывала Кубок Америки с 1993 года, поэтому давление и ожидания были огромные. Ожидания, возлагаемые на Месси, были настолько высоки, что в отличие от ситуации в Германии, и команда, и тренер суетились вокруг него. Коко даже предоставил ему наставника, Хуана Себастьяна Верона по прозвищу Ла Брухита, ведьмочка. 32-летний экс-игрок Бока Хуниорс, Сампдории, Пармы, Интера, Лацио, Манчестер Юнайтед и Челси, вновь обретший успех в своей первой любви аргентинской команде «Эстудиантес де ла Плата», давал советы 20-летнему Месси как на поле, так и за его пределами, и защищал его от обвинений в высокомерном одиночестве. Месси сдержанный, он не тусуется в компании друзей, попивая маты, а предпочитает играть в PlayStation. «Для меня он как будто мой младший брат, о котором я должен заботиться. Я должен беречь его», — сказал он газете «Эль Паис». И в самом деле, Месси нуждался в заботе, потому что в Венесуэле началась Месси-мания. Это было безумие. Парень шагу не мог ступить без того, чтобы его не окружила толпа фанатов. Футболки с его фамилией раскупались, как горячие пирожки, взрослыми и детьми. А на поле ему едва стоило коснуться мяча, как ему аплодировали стоя, причем даже когда он промахивался. Если он не выходил в стартовом составе, как это случилось в игре со сборной Парагвая, уже через 10 минут раздосадованная толпа начинала выкрикивать его имя. Это была слепая любовь, которая достигла своего апогея на стадионе Лара в Баркисимето. Месси шел к туннелю, ведущему в раздевалке, уставший и растерянный, как вдруг увидел девушку. Она буквально собиралась броситься вниз с трибуны. Встревоженный он замахал руками и закричал: «Остановись, что ты делаешь?» Охваченная любовью 20-летняя девушка не слушала доводов рассудка и прыгнула. К счастью, она приземлилась на ноги. На нее набросились охранники, но прежде чем они увели ее, она успела обнять своего кумира и осыпать его двумя поцелуями. Лео выглядел крайне озадаченным, как и Симон, арбитр, который схватил его за руку, требуя объяснений, уверенный, что это было какое-то нападение. Это было невероятно. Я говорил ей, чтобы она не прыгала, а она все равно прыгнула. «Клянусь, я не знал, что делать», — признался он позже в интервью Кларин. Это было по меньшей мере падение с высоты 4 метров. Она могла погибнуть, и кроме того, они быстро вытащили ее оттуда, даже не посмотрев, все ли в порядке с бедной девушкой. Инцидент произошел 8 июля в четвертьфинале. Аргентина только что обыграла Перу со счетом 4-0, и на 61-й минуте Месси забил долгожданный гол. В предыдущих матчах против США, Колумбии и Парагвая он не забивал, хотя сыграл решающую роль в мобилизации ресурсов и трансформации Альбиселесте. Как в дебютном матче с американцами, когда он подал мяч на блюдечке Креспо, забившему второй гол, или в течение 25 минут, когда он играл во втором тайме матча Парагвай-Аргентина, Басили хотел дать ему отдых перед четвертьфиналом, когда он привнес немного остроты в скучную игру. Но ему все еще не хватало гола, и, забив его перуанцам, груз наконец упал с его плеч. В полуфинале против сборной Мексики в Пуэрто-Ордосе он вернул свои позиции, создав очередной шедевр. По мнению комментаторов, они должны собрать вещи и уехать домой. «Так поступают гении», — говорил Басили. «Может, нам собрать вещи и уйти? Что еще нам нужно? Почему мы должны продолжать, увидев этот гол?» Комментаторы аргентинского телеканала TSS Sports были согласны с Коко. И это еще не все. Вот что сказал Карлос Тевес. То, что сделал Месси, было великолепно. У него было не так много возможностей забить, но первый же мяч, который он получил, превратился в невероятный гол. Мнение Маскерано. Это был один из тех гениальных моментов, которые мы привыкли от него ожидать. Меня уже ничто не удивляет в его исполнении. Он необыкновенный. Камбьясо сказал: «Это был потрясающий гол». Хайнце: «Нет слов, чтобы описать гол Месси». В общем, это был гол, который занял свое место среди всех роликов с лучшими голами блохи, выложенных в интернете. Но что именно ему удалось показать на этот раз? Давайте посмотрим повтор. На 60-й минуте Хайнце, забивший гол, который вывел команду вперед, отдал пас Камбьяссо. Игрок Интера, которого закрывали два защитника, вернул мяч Хайнце, который искал возможность пробить со своей половины поля. Тевес получил мяч, стоя спиной к вратарю. Он принял мяч на грудь, развернулся и отдал пас Месси, который быстро, как вспышка, побежал. Он оказывается в штрафной, поднял голову, увидел вратаря и с невероятной грацией отправил мяч в воздух. Идеальная дуга, фишка, которая обыграла Санчеса, отчаянного вратаря, который отпрыгнул назад и протянул руку, но не успевает даже дотянуться до мяча, который пролетел под перекладиной. Лео следил за траекторией полета мяча до последнего, а затем побежал к угловому флажку, чтобы отпраздновать вместе с аргентинскими болельщиками. Верон, его наставник, первым добежал до него, а Коко вскидывал руки, аплодировал и восторженно смеялся. «Вам не показалось, что после вашего шедевра они должны были собрать вещи и отправиться домой?» «Нет, прекратите, прекратите. Это был красивый гол, не более того. Главное, что он помог Аргентине выйти в финал». Так ответил Месси на вопрос газеты «Ля Насьон» на следующий день. Но журналисты продолжали. «Как вы думаете, это был самый потрясающий гол в вашей карьере?» «Может быть, я не знаю. Я забил несколько хороших голов, например, как в матче с Хетафе. По правде говоря, я не видел этого по телевизору. Все говорят, что получилось очень хорошо. Я увидел, как вратарь сошел со своей линии и воспользовался шансом. Получилось неплохо, правда? Все тот же Месси, непоколебимый в своей скромности. Хотя он заявил права на свою мечту – победить Бразилию в финале. Лео с самого начала говорил, что хочет сыграть против Бразилии. И вот его желание исполнилось. Он хотел оставить в прошлом те 3-0, что были в товарищеском матче на Уэмбли в сентябре прошлого года. Его друга Рональдиньо там не было, как и Кака. В любом случае, несмотря на то, что Бразилия проиграла матч открытия против Мексики и смогла выиграть полуфинал против Уругвая только по пенальти, желто-зеленые все еще оставались непростыми соперниками. Более того, финал — это совсем другая история. Никогда нельзя быть уверенным в том, что произойдет. Но то, что стало до боли определенным, это то, что аргентинские мечты были похоронены с разгромным счетом 3-0 благодаря зверю Жулио Баптисте, автоголу капитана Альбиселесте Айялы и Дани Алвесу. Они загнали в угол элегантную команду и сделали это качественно. На стадионе Хосе Ромеро в Маракайбо аргентинцы не оказали никакого влияния, их как будто там и не было. А что Месси? «Он мало что сделал, чтобы изменить историю», — писали в Кларин. Лео не был ни неистовым, ни ярко играющим. В итоге он оказался огражденным и оказался в ловушке своего лабиринта. Фотографии были еще более показательны, чем комментарии или критика. Вот Месси сидит на поле с потерянным взглядом. Физиотерапевт Дэдди, Марсело Д'Андреа, качает головой в утешительном жесте. Президент ФИФА Йозеф Блаттер вручает ему медаль, а Месси спускается с трибуны только для того, чтобы снять ее и зажать в кулаке. Он был выбран лучшим молодым игроком Кубка Америки. Но что в этом хорошего? После этого нового разочарования остались только печаль и злость.